Густав Эмар, «Дикая кошка». Глава первая. 28 октября 1854 года, месяца, который индейцы называют на своем языке «Бини Хэмоквизис», то есть месяцем перелетной дичи, около 6 часов вечера небольшая кавалькада ехала по песчаному берегу Красной реки. Эта кавалькада состояла только из 3 всадников. Тот, который ехал впереди, посматривая внимательно во все стороны, был никто иной, как индейский проводник, которого можно легко узнать по цвету кожи и покрою одежды. Это был высокий, еще молодой мужчина с выразительными чертами лица. Глаза его, глубоко запавшие, хищно сверкали и выражали лукавство, хитрость и фальшь, которые не располагали к нему. Но индеец, который знал это свойство своего взгляда, старался умерить блеск и скрыть его выражение притворным добродушием и напускной глуповатостью. Этот человек был вооружен для войны. На луке его седла, рядом с мешком с медикаментами, висело его лассо. С другой стороны увязаны были свернутая циновка, мешок со съестной провизией и длинный карабин. Его нож и топор были закинуты за пояс. Легкий щит из лозы, обтянутой кожей, висел на левой руке его, а в правой руке своей он держал длинное копье, оканчивающееся острием из рыбьей кости. Грива его лошади и круг его щита были разукрашены множеством волос, оскальпированных с людских голов, отвратительными трофеями, который он с гордостью демонстрировал и по которым можно было узнать, что он был одним из славнейших воинов своего племени. Сидя небрежно на своей лошади и полузакрывши свои глаза, качая головою, он притворялся дремлющим. Остальные 2 всадника ехали за ним на некотором расстоянии. Из них младший был в мундире штаб-офицера английской армии и, казалось, был начальником 2-го. В них легко можно было узнать испанских американцев. И действительно, 1-й был полковник Дон Диего де Лара, адъютант президента Чилийской республики, имевший очень важное поручение к тахуэльским индейцам. Ему было не более 26 лет, он был высок и строен, у него была аристократическая внешность, которая внушала доверие. Блестящий лазоревый оттенок его больших, гордых и отважных глаз – при пепельном цвете длинных вьющихся волос, которые в беспорядке не спадали на плечи, придавал выразительность этому столь редкому в Америке типу блондина. Он был одарен светлым умом, чрезвычайной нежностью чувств и добрым сердцем. Он привлекал своей кротостью всех, с кем сводил его случай. Что же касается старого слуги, который ехал за полковником, то ему было около 50 лет. Он был высок и худощав. У него было отважное лицо, проницательный взор и хитрая улыбка. Это был настоящий тип тех дрочливых, задиристых креолов, которые всегда готовы вынуть свою шпагу, ухаживать за хорошенькими женщинами или выпить, не заплативши, но которые между тем имеют прекрасный характер. Этого человека звали Перико. Он привязался к семье Лара и в особенности к полковнику, который родился на его глазах и был предан этой семье всей душой. Наконец, Дон Диего весьма уважал его, потому что он открыл под грубоватой внешностью своего слуги самые добрые качества. Этот человек был чрезвычайно веселого характера, он всегда готов был смеяться в самых серьезных и самых отчаянных случаях. Часто он ободрял своего барина или шуткой, или каким-нибудь коленцем. Между 2 этими людьми, поставленными судьбой в 2 столь различных общественных положения, непостижимым образом существовала неразрывная связь. Отправившись в 3 часа ночи из Санта-Роза де Лос-Адес, путешественники остановились и ожидали, пока не спадет невыносимый полдневный зной. И в то время, когда мы встречаем их едущими вдоль берегов Красной реки, прошло не более 2 часов, как они продолжили путь. В этих местах не бывает сумерек. Ночь наступает почти внезапно. Так, по мере того, как солнце склонялось к горизонту, небо равномерно покрывалось тенью, и в то время, как дневное светило скрылось, наступила темная ночь. Безмолвная до этого льяна, так называются обширные равнины в этих местах, как будто бы пробудилась вдруг. Задыхавшиеся от зноя птицы устроили концерт, к которому по временам примешивались долетавшие из глубины непроходимых лесов кваканье лягушек и вой диких зверей, которые выходили из своих логовищ и сходились на берегу реки для утоления жажды. Подобно всем долинам Сирании, Гайнакская льяна с первого на него взгляда представляется путешественнику как огромный ковер зелени, испещренный цветами и перерезанный большими реками. Это обширное пространство земли сверху кажется однородным и сливается на горизонте с лазурью неба, и только мало-помалу, когда глаза попривыкнут к ней, становятся заметны здесь и там довольно высокие холмы, крутые берега рек, наконец, множество предметов приятно разнообразят эту монотонность, которая сначала производит печальное впечатление и которую совершенно скрывают высокие травы и гигантские продукты флоры. Можно ли сосчитать разновидности этой первородной природы, которые возвышаются, сталкиваются, перекрещиваются и спутываются, описывают величественные параболы, образуют грандиозные аркады, создавая великолепнейшее зрелище, каким только может наслаждаться человек? Высоко-высоко в воздухе описывали огромные круги над лугом андский орел с громадными крыльями и коршун с лысой головой, высматривая добычу. Потом вдруг, несясь по песку и золотым камням, блестевшим на солнце, как будто чудом появился краснокожий индеец, блестящий как медь, сильный, грациозный и величественный, с повелительным взглядом. Этот сын пустыни, такой великий, такой благородный и столь пренебрегающий опасностью, пробегающий льяны с невероятной быстротой, который знает все тропинки, для которого прерия не имеет таинств, он действительно царь этой удивительной страны, по которой он один может пройти и днем, и ночью, не страшась бесчисленных опасностей, которые он устранил своей дикой энергией и своей безмерной гордостью. Он ведет упорную борьбу с европейской цивилизацией, которая окружила его со всех сторон. И поэтому горе отважному испанцу, который рискнул бы пройти через льяна один. Его кости будут белеть на лугу, а его волосы будут украшать щит индейца или гриву его лошади. Таково еще и ныне Гайнакская льяна. А между тем небольшая кавалькада продолжала безмолвно продвигаться вперед, внимательно наблюдая за тем, что происходило вокруг нее. Для того, чтобы не подвергнуться внезапному нападению какого-нибудь невидимого врага, который мог ожидать их в лесной чаще. Наконец, Перико, утомленный молчанием, на которое так долго он был осужден против его воли, громко откашлялся и сказал своему господину с той грубой откровенностью, которая его характеризовала, и фамильярностью, на которую ему дала право продолжительная служба. «Знаете ли вы, Миамо, что наше путешествие совершенно неприятно?» «Я припоминаю, что когда я участвовал с вашим батюшкой, генералом, в войне за независимость, мы имели, по крайней мере, дело с людьми цивилизованными и следовали по прекрасным дорогам, а не то, что теперь вслед за дикарем по тропинкам, на которых на каждом шагу можно сломать шею. Это проклятая страна!» «Ну, мой бедный, мой Перико, мужайся, я не узнаю тебя». «Нет, Дон Диего», — возразил старый слуга, покачивая головой, — «ни мужества мне не достает, хотя поистине тут есть чего бояться, но...» «Ну, объяснись, что печалит тебя?» «Право, я не вижу основания для того, чтобы не высказаться вам откровенно. С самого отъезда нашего из Санта-Розы я тщательно наблюдал за нашим проводником». «И что же?» «Но он вовсе не нравится мне». «Поверьте, полковник, не стоит доверять ему». «Ты сошел с ума. Этот человек походит на всех людей его народа, и я не вижу в нем ничего, за что бы можно заподозрить его». «Может быть, сеньор», — сказал Перико с сомнением, «но это все равно. Поверьте мне. Вы знаете, что меня нелегко испугать. Я изучил лицо этого человека настолько, насколько это возможно, сквозь слои белил, синьки и желтой краски, которые покрывают его. И, по-моему, это отъявленный мошенник. Ба, ба, я повторяю, что ты сошел с ума. К тому же он не знает ни кто мы, ни зачем мы едем в Льяно. Он вызвался быть нашим проводником до селения племени Большого Зайца, потому что узнал о том, что мы отправляемся туда, и он пожелал получить обещанную сумму. Вот и все. Потерпи еще. Через час мы будем на том месте, где находится кочевье племени, и представимся дикой кошке. Этот знаменитый вождь сумеет защитить нас, если бы, чего я не думаю, нам угрожала какая-нибудь опасность. Чтобы рассеять свое беспокойство, почтенный слуга начал громко насвистывать. Разговор, который мы только что передали, велся шепотом, но, несмотря и на эту предосторожность, проводник несколько поворачивал с неудовольствием голову, но при странном свисте перика он с гневом воскликнул и, быстро поворотив лошадь галопом, приблизился к слуге и без церемонии зажал ему рукой рот. «Ох, брат мой сошел с ума!» «Не хочет ли он накликать на свои следы проклятых пуэльчесов?» «Долой лапы, красный человек!» — крикнул Перико, внезапно освободившись от руки, зажавшей его рот. «Ах, ваших Льяно нельзя даже и свистнуть! Да будь они прокляты!» «Индейцы видят везде! Даже в такой чаще!» — сказал тот, поучительно указывая на лес. «Хм!» — проворчал Перико. «Я слышал пословицу, что даже и стены имеют уши, но не слышал, чтобы деревья имели глаза». «Ну, ну, Перико», — шепнул молодой человек, — «замолчи. Тебе известно, что данное мне поручение требует величайшей осторожности. Не ссорь меня с этим индейцем. Это было бы дурное начало перед его соотечественниками, которых, напротив, я обязан всеми средствами расположить в нашу пользу». На эти примирительные слова своего господина Перико ответил только покачиванием головой и неодобрительным мычанием. Три путешественника продолжали безмолвно продвигаться вперед, все более и более углубляясь по извилистой тропинке, которая пролегала по берегу Красной реки. Луна совершила уже четверть своего пути, и голубая чайка уже в третий раз жалобно прокричала, когда два испанца в сопровождении своего мрачного проводника вошли в широкую прогалину, расположенную на вершине этих бесчисленных горок, рассеянных по прерии, с которых путешественник, благодаря прозрачности воздуха, мог обозревать на много миль пространство Льяно. Торжественная тишина, по временам нарушаемая глухим ревом диких зверей, казалось, тяготела над этой дикой и первородной природой. По временам зеленые верхушки деревьев медленно наклонялись, как будто таинственное дуновение заставляло их. Было что-то поразительное и ужасное в величественном виде, который представляла прерия ночью под этим небом, усеянным звездами, которые сияли, как изумруды. Полковник Дон Диего де Лара, молодой, энергичный энтузиаст, чувствовал, как по его телу пробегала дрожь. Он испытывал невыразимое умиротворение, осматривая эту пустыню, неизведанная глубина которой скрывала от него столько необъяснимых тайн. Невольно он погрузился в какой-то созерцательный экстаз, из которого его только с большим трудом мог извлечь хриплый гортанный голос проводника. «Ай-ях!» — сказал индеец, хватаясь за узду его лошади. «Мой бледнолицый брат спит?» Или же ему явился вдруг бог Арескуи, что он ничего не видит и не слышит? «Чего хочет мой брат?» — ответил молодой человек, сделав над собой усилие и очнувшись. «Уши мои открыты». «Мы на охотничьей территории Тихуэли. Сюда брат мой приказал привести себя», — ответил индеец с торжественной улыбкой. «Но мы одни здесь. А ведь мой краснокожий брат обязался представить меня великому тихуэльскому предводителю из племени Большого Зайца, тому самому, которого называют Авициата». «Сказал ли я это?» — ответил индеец, сбросивший вокруг себя удивленный взгляд. «Кто может знать, где теперь находится великий тихуэльский вождь? Мой брат ошибается, я не мог этого сказать ему. «С вашего позволения, господин полковник», — перебил его Перико. «Этот дикарь мне кажется плутом. Будем осторожнее». «С какой целью изменяет он нам?» — ответил Дон Диего. «Эх, кто же может угадать мысли этих дикарей?» — сказал старый слуга, покачивая головой. «Как бы там ни было, мы оба отважны и хорошо вооружены. Нам легко будет отделаться от этого индейца, если его намерения враждебны». «Наконец-то, слава богу, вы поверили мне!» В то время как оба испанца обменивались этими несколькими словами, туземец сошел с лошади, разнуздал свою лошадь и беспечно улегся на земле. «Эх!» — шепнул Перико. «Этот человек притворяется спокойным, вероятно, для того, чтобы провести нас. Поверьте, полковник, что с него не следует спускать глаз». «Хорошо», — ответил Дон Диего. «Но во всяком случае, мне кажется, что мы поступим хорошо, если последуем его примеру и отдохнем несколько часов». Сказав это, он легко соскочил на землю. Перико последовал его примеру. Тотчас же они расседлали своих лошадей и разослали свои чилийские седла на земле. Индеец смотрел, устремив на них свои рыжие глаза, которые сверкали во мраке, как глаза дикого зверя. «Так мой краснокожий брат не знает, где отыскать вождя», — сказал Дон Диего. «И так как в настоящее время ночь темна, то мы останемся здесь, и, быть может, когда солнце осветит прерию, мой брат будет счастливее и будет в состоянии отыскать следы, которых он не может видеть». «Хорошо», — ответил индеец. «На рассвете мы пойдем по охотничьей тропе». «Пусть будет так», — сказал испанец, «и да не спошлет моему брату Святой Дух спокойный сон». «Прекрасно», — прошептал индеец с иронической улыбкой, скользнувшей во второй раз по тонким губам. И, не говоря ничего более, краснокожий повернулся и закрыл глаза с притворным или действительным намерением заснуть. Посмотрев на него с негодованием, полковник, вероятно, отчаявшись прочесть на невозмутимом лице дикаря зловещие намерения его, тихими шагами возвратился и подошел к тому месту, на котором Перико разослал бараньи кожи и пончо, решив тщательно наблюдать за всеми движениями и малейшими жестами своего проводника. Необыкновенное поведение этого человека, его двусмысленные ответы в высшей степени пробудили его недоверие. Дон Диего сел близ Перико, прислонился к дереву и скрестил руки. «Ба!» — сказал он вдруг, и как будто разговаривая с самим собой. «Дождемся рассвета и увидим, что не все еще потеряно». «Да», — ответил Перико, — «вот характер генерала вашего батюшки, такой же беспечный в опасности». «Что же мне делать, мой бедный Перико?» — спросил Дон Диего, улыбаясь. «Я боюсь, что попался как мышь в мышеловку, и поэтому я бодрюсь. К чему послужило бы мое отчаяние? Мои жалобы изменят положение дел?» «Я этого не говорю, полковник. Не менее вас я нахожу чрезвычайно смешным обычай пенять и плакать, подобно женщинам. К тому же и не время. Но ведь говорят же, надейся на Бога, а сам не плашай». «Эх, карамба!» — крикнул молодой человек с нетерпением. «Хорош же ты со своими пословицами. И время ты избрал такое благоприятное для того, чтобы их применять. А я обдумываю давно и не могу придумать средств выйти из этого критического положения, в которое мы так глупо поставили себя». «Полковник, не в обиду вам будь сказано. Вы знаете, что ваш батюшка всегда имел некое доверие к моему уму. И, как знать, это средство, которого вы не можете придумать. Может быть, я мог бы доставить его вам?» «В таком случае объяснись, мучитель, и не томи меня более». «Это очень просто. Теперь вы видите так же ясно, как и я, не правда ли, что этот дикарь хочет обмануть нас и привести в засаду?» «Допустим». «В таком случае на одного плута полтора плута. В то время как этот краснокожий черт спит в ожидании времени предать нас в руки своих сообщников, что мешает нам потихоньку подойти к нему, схватить его, крепко связать и тогда, в свою очередь, сделать ему предложение, на которое он должен будет согласиться?» «Но если мы ошиблись, если он не изменял нам?» «Если мы пустимся в область предположений, то она обширна, и мы зайдем с вами далеко. Полковник, я ограничусь только тем, что задам вам один вопрос. Неужели вы полагаете, чтобы дикарь, вся жизнь которого прошла в пустыне, который днем и ночью изъездил ее во всех направлениях, мог бы заблудиться в этой местности?» «Это маловероятно, ты прав». «Неужели вы считаете возможным, чтобы этот человек потерял следы своего племени и не мог бы найти его в определенный день и условленный час, когда ему захочется? Нет, не правда ли? Итак, этот человек обманывает нас. Он увлек нас за собою по причинам, которых мы не можем угадать, с очевидным намерением погубить нас. Следует лишить его возможности привести в исполнение свои проекты, захватив его». «Да, все, что ты говоришь, верно. Колебаться дольше было бы непростительной ошибкой. Как знать, не поздно ли уже?» «Нет, взгляните на него», — ответил Перико, указывая рукой на место, на котором лежал индеец на расстоянии не более 20 шагов от того места, где потихоньку разговаривали испанцы. «Будем осторожнее», — сказал Дон Диего, вставая и делая знак Перико, чтобы он сделал то же самое. «Тебе известно, как хитры индейцы. Одного неосторожного жеста, шелеста листьев под нашими ногами достаточно будет для предупреждения о том, что он должен остерегаться. Притворимся, что мы прогуливаемся, и незаметно подойдем к тому месту, на котором он лежит. Потом бросимся на него и свяжем его, пока он не сумел опомниться». Не сводя глаз с того места, на котором, казалось, спал, погрузившись в глубокий сон проводник, оба путешественника зашли с обеих сторон для того, чтобы отрезать ему отступление. Они шли с величайшими предосторожностями, задерживая дыхание и прислушиваясь на каждом шагу. Вскоре они подошли на близкое расстояние к тому, на кого хотели напасть, остановились, посоветовались взглядами и после минутного колебания бросились на него. Но индеец исчез. На том месте, на котором лежал проводник, остались только 2 или 3 свернутые и уложенные бараньи кожи. Оба испанца переглянулись с изумлением. Вдруг около них раздался ужасный рев более 50 дикарей, отвратительные лица которых показались из-за кустов не более как в 20 шагах от путешественников. Перико схватил своего господина, увлек его за громадный обломок скалы поблизости и вовремя. Раздались выстрелы, и пули, просвистев, расплющились о камни, служившие временным укреплением для обоих путешественников. Глава 2. Посреди просеки, расположенной между 2 долинами, окруженными 2 взгорьями, сидели вокруг пылавших костров или лежали и спали под деревьями 700 индейцев, лучших воинов племени Большого Зайца, страшнейшего из этих бесчисленных племен, обширной охотничьей территории которых покрывают все пампасы за кордильерами. Вид этого привала индейцев при лунном свете представлял нечто грандиозное. Луна, пробежав 3/4 своего пути, бросала на описываемую нами сцену только слабые бледные лучи, которые сливались с красноватым и фантастическим заревом, которое придавало зловещий пурпуровый цвет раскрашенным и странно татуированным лицам и телам дикарей. Посреди кочевья возвышалась коническая палатка из кож ламы, сшитых вместе, на вершине которой вместо флага находился длинный шест с привязанным к нему пучком волос человеческой расы, развивающихся на ветру. Перед этой палаткой стояли 2 воина, опершись на свои ружья. Вправо от просеки паслись оседланные и стреноженные кони племени. На ветвях деревьев висели привязанные за задние ноги лани, медведи, буйволы и другие животные, убитые днем. Одни из них были еще не тронуты, но большая часть была разрублена, очищена и употреблена на ужин. При этом расставленные вокруг лагеря и стоявшие на вершинах скал часовые зорко смотрели вокруг, охраняя безопасность остальных. Они стояли тихо и неподвижно, готовые поднять тревогу при малейшем подозрительном шуме. Вокруг лагеря во мраке бродили и подбирали остатки ужина громадные собаки с жесткую взъерошенную шерстью, со впалыми и кровавыми глазами, с белыми и огромными зубами. Одно обстоятельство доказывало, что племя это вышло не на охоту, а на войну. Не было видно ни одной женщины, и была поставлена единственная палатка. Все индейцы спали под открытым небом. В лагере царствовала полнейшая тишина, огни, неподдерживаемые боли, все индейцы один за другим засыпали, начинали потухать. И мертвая тишина, прерываемая только отдаленным ревом диких зверей, воцарилась в просеке. Но вдруг занавес палатки приподнялся, и из нее вышли два человека. Оба эти человека требуют особенного описания. Первый из них был лет 25-28. Он был высок и прекрасно сложен. Черты его лица, насколько можно было судить об этом при обезображивающих странных рисунках, которые придавали им страшное и дикое выражение, были прекрасны, благородны и умны. Открытое лицо его дышало отвагой, и по временам, когда он сбрасывал с себя маску полнейшего бесстрастия, которую индейцы стараются сохранять при всех обстоятельствах, его большие черные блестящие глаза принимали выражение удивительно доброе, и он чрезвычайно приятно улыбался. Его жесты, как и жесты всех воинов, были преисполнены той грацией и тем величием, которые так свойственны этим необразованным племенам. Это был Авициата, великий вождь Тихуэлей. Его черные густые волосы, приподнятые на макушке головы и перевязанные кожей змеи, не спадали назад, подобно гриве сказки, и рассыпались по плечам. Испещренное блестящими цветами длинное пончо было небрежно привязано. Шея и грудь его были обнажены и покрыты многочисленными колье из раковин, обвешанных амулетами и золотыми или серебряными вещицами грубого изделия. У его пояса с одной стороны висел калюмет, трубка мира, с другой — топор, нож, пороховница, мешок с пулями. Легкий круглый щит, обтянутый кожей игуаны, непроницаемый для пуль, был покрыт изображениями странных символических фигур и украшен волосами людей. Он висел на ремешке, близ его калюмета и ужасного ласса, с которым индейцы никогда не расстаются. Вождь держал в руке длинноствольный карабин, покрытый медными насечками, красивый резной приклад которого был покрыт множеством зарубок в память убитых им воинов. По цвету лица и костюму легко можно было узнать, что второй человек был испанец. Это был невысокий чилиец с большим животом, жирненький и кругленький, как волчок. У него было широкое, ничем не примечательное лицо. Седеющие волосы торчали длинными клочками из-под большой соломенной шляпы, покрывавшей его голову. Его приплюснутый лоб, маленькие желтые косые и проницательные глаза — узко поставленный орлиный нос, его большой рот с тонкими губами, его отвислые щеки придавали ему некоторое сходство с совой. Он смотрел на всех не прямо, а только украдкой, и в его глазах отражалась холодная жестокость, от которой по телу продирало морозом. Этот человек был в костюме путешествующих испанских креолов. На плечи было наброшено пончо, которое не спадало ниже пояса, холщовые брюки, войлочные сапоги, подвязанные под коленями, а к каблукам этой обуви были привязаны тяжелые серебристые шпоры с огромными остроконечными колесцами. Кавалерийская сабля висела у левого бедра, и, подобно индейскому вождю, он держал в руке длинный карабин. Отошедши несколько шагов от палатки, они остановились и стали внимательно прислушиваться. «Я не слышу ничего», — сказал он. «Тише», — ответил вождь на чистейшем испанском языке. «Вот воины». И действительно, через несколько минут в просеку вошло 20 человек индейцев. Чилиец хотел броситься вперед, но вождь остановил его и сказал с иронической улыбкой: «Неужели вы хотите, чтобы вас узнали?» «Карай, это верно», — ответил другой, внезапно остановившись. «А что же делать? Они же сейчас придут сюда!» Авицата с презрением взглянул на своего товарища и указал ему палатку. «Войди туда», — сказал он. Толстяк повиновался, не замечая насмешливого тона вождя, и едва за чилийцем закрылся занавес палатки, как вновь прибывшие подошли к тихюэльскому вождю. Эти индейцы были вооружены вполне по-военному. У них были прекрасные лошади, которые казались такими же дикими и неукротимыми, как их хозяева. Они окружали 12 пленных испанцев, которые были связаны на их лошадях. Двух женщин, также на лошадях, но, по-видимому, они были свободны, и с ними обращались чрезвычайно почтительно. Они ехали во главе пленных. Опершись на свой карабин и погрузившись в глубокие размышления, Авицата, казалось, не замечал прибытия воинов, которые стояли перед ним полукругом и безмолвно ожидали, пока он не обратится к ним с речью. Спустя довольно продолжительное время младшая из двух пленниц, вероятно, утомленная этим безмолвием, подняла голову и обратилась к индейскому вождю с серьезным и кротким голосом, мелодические звуки которого заставили его вдруг вздрогнуть, как от электрического тока. Это была молодая девушка, почти ребенок. Ей едва ли исполнилось 16 лет. Ничего нет милее, грациознее и невиннее этого прелестного создания, правильные, подвижные, полные гармонии черты лица которого оживлялись двумя большими черными и блестящими глазами, увенчанными безукоризненной дугой ее бровей. Ее густые волосы в беспорядке не спадали на ее белые плечи длинными шелковистыми прядями, образуя своим черным, как вороново крыло, цветом великолепнейший контраст. Подобно всем испанским великосветским дамам, она точно купалась в волнах кисии. На плечи ее была наброшена мантилья из индийского кашемира, которая не вполне закрывала их. На ее шее и на руках блистали чрезвычайно дорогие бриллианты. «Авицата», — сказала она, — «для чего ты приказал этим воинам арестовать меня, тогда как я, с твоего позволения, мирно охотилась здесь?» «Выслушай меня, Мерседес», — ответил вождь кротко и покорно. «Разве я не пленница твоя?» — ответила она гордо. «Ты? Моя пленница?» — произнес вождь, качая отрицательно головою. «В таком случае что же я такое?» Индеец наклонил голову, молча. Молодая девушка продолжала. «Разве я добровольно явилась сюда? Пригласил ли ты меня? Нет, воин, прославленный в твоем племени, гроза испанцев. Ты употребил против меня, женщины, насилие. Ты поступил неблагородно и подло». «Подло!» — воскликнул индеец, и глаза сверкнули. Он конвульсивно схватил свой нож. «О!» — грустно произнесла молодая девушка. «Благородный и храбрейший Авицата! Окончи начатое тобой. Убей меня!» Вождь с бешенством ударил прикладом своего карабина об землю и окинул бешеным взором всех. «Уйдите все!» — сказал он. «Я хочу говорить с этой женщиной!» Воины безмолвно поклонились и удалились, уводя с собою пленных. Молодая испанка легко соскочила со своей лошади. Встав против индейца, она сложила руки на груди и, окинув его презрительным взглядом, надменно сказала ему с улыбкой: «Радуйся, Авицата, я в твоей власти. Благодаря твоей бесчестной измене я твоя невольница и ожидаю приказания от моего милостивого властелина». «Мерседес! Мерседес!» — ответил вождь с болезненным нетерпением. «Для чего ты так говоришь и с удовольствием терзаешь меня? Я не горожанин? Я индеец, дикарь!» — добавил он с горестной улыбкой. «Мне вовсе не знакомы ваши утонченные манеры. Мне хотелось видеть тебя, поговорить с тобой. Если бы я не захватил тебя, попросил бы у тебя свидания, согласилась бы ты?» «Может быть». «Это ложь, Мерседес! Потому что тебе известно, что 10 человек из моих воинов побывали поочередно в Санта-Розе, в которой ты живешь, с тем, чтобы передать тебе мои подарки. Но ты всегда отсылала их обратно, не читая моих писем и разрывая их». «Выслушай же и меня, Авицата. 10 лет тому назад, когда моя тетка нашла тебя опасно раненым, когда ты валялся на камне, она приказала своим слугам поднять тебя и отвезти в свой дом. Там она, как мать, охраняла тебя, сидя у твоего изголовья, как у смертельно больного ребенка. Ты был еще молод в то время, тебе едва исполнилось 15 лет. Ты был признателен и продолжал жить с той, которая спасла твою жизнь, делая все возможное для того, чтобы угождать ей во всем. Забыв, действительно или притворно, свою дикую и свободную жизнь в прерии и принял обычаи цивилизованного человека. Меня, когда я была маленькой девочкой, ты по целым дням носил на своих сильных руках, повиновался моим малейшим капризам избалованного ребенка, называя меня своей сестрой. А я называла тебя своим братом, не правда ли, Авицата?» «Все это правда, Мерседес», — ответил индеец слабым голосом и потупив глаза. «Однажды, — продолжала молодая девушка, — года 4 назад. Мне тогда было 12 лет, но я помню, как будто бы это происходило вчера. Мой отец, Дон Эстиван де Надилос, которого я не видела со дня смерти моей бабушки, прибыл в Санту-Розу. С ним был молодой человек». «Да», — шепнул индеец глухим голосом, — «Дон Диего де Лара. Я ненавижу его», — добавил он по-индейски. «Ты прав», — ответила с улыбкой молодая девушка, которая не слыхала последнего восклицания вождя. «Дон Диего де Лара. В тот вечер, в который он прибыл, мой отец вложил мою руку в руку Дона Диего и сказал мне: «Дочь моя, этот молодой человек — сын моего лучшего друга. Да сохранит меня Бог от того, чтобы я вздумал когда-нибудь принуждать тебя к замужеству, но мне было бы очень приятно, если бы ты согласилась выйти за него». «И ты ответила?» — воскликнул вождь сердито. «А я ответила», — продолжала Мерседес, — «батюшка, я исполню вашу волю, клянусь вам, что я не выйду ни за кого, кроме Дона Диего де Лара. Мой отец пробыл в Санта-Розе 15 дней у моей тетки. Он, обняв меня с нежностью, заставил меня повторить мое обещание и возвратился в Тальку, где он живет. За ним последовал и сын его друга, мой жених, Дон Диего. Спустя 2 дня после их отъезда мы возвращались в сопровождении наших слуг. Когда мы подъезжали к городу, ты остановил свою лошадь и, положив руку на гриву моей лошади, сказал: «Мерседес, мой отец — знаменитый вождь, он страшный воин, поедем в мое племя, ты будешь моей женой, и мои воины будут почитать тебя как царицу». «Да, да, я сказал это тебе, Мерседес», — шепнул молодой вождь. «А я ответила тебе: я не могу быть твоей женой. Мой отец обручил меня с молодым человеком, я исполню волю моего отца. Ты просил, умолял меня, но все было тщетно. Наконец, в отчаянии от того, что я не приняла твоих предложений, ты сказал мне: Мерседес, я люблю тебя, будь счастлива. Что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя». И, пришпорив свою лошадь, ты исчез. С этого времени мы встречаемся в первый раз, Авицата. И как? Спрашиваю я у тебя. Благодаря измене, с какой ты захватил меня. «Мерседес, я слушал тебя терпеливо», — ответил индийский вождь. «Выслушай же и меня». «Говори», — сказала молодая девушка. «Со времени внезапной нашей разлуки мы не виделись более. Это правда. Но я издали охранял тебя, дочь бледнолицых родителей, и все твои поступки мне известны». «Какое мне до этого дело?» — сказала надменная испанка. «Ежегодно Дон Диего приезжал к тебе на несколько дней, что он исполнял вначале только из повиновения к твоему отцу, но потом дружба превратилась в любовь». «Да, ты имеешь верные сведения», — перебила страстно молодая девушка. «Не говори об этом!» — воскликнул вождь, сердито топнув ногой. «А почему же не должна я об этом говорить? Почему не сознаться мне в любви, которой я горжусь и которую Дон Диего разделяет?» «Дон Диего прибыл уже 2 дня назад в Санта-Розу», — продолжал Авицата. «Он прибудет ко мне с поручениями от чилийского правительства». «Каким образом ты узнал это?» — спросила молодая девушка с удивлением. «Я знаю все», — сказал надменно вождь. «Я знаю также», — продолжал он, — «я знаю, что, возвратившись в Санта-Розу, он должен жениться на тебе, и все уже приготовлено к вашему бракосочетанию». «Это правда», — произнесла Мерседес. «Но ты, девушка, пренебрегшая мою любовью, которая, подобно ребенку, играла с тигром и рискнула пройти в его логово, не знаешь того, что в одно время с тобой Дон Диего схвачен моими воинами и находится в моих руках. и что через час он умрет. Ты не посмеешь. Дитя, я смею все. Что значит для меня права людей? Что значит для меня его качество посланника? Я не испанец, я дикий свирепый индеец. Я захватил моего врага, и он умрет. «Взгляни», — добавил он, заставляя молодую девушку повернуть голову в ту сторону, в которую он указывал. «Взгляни! Вот идет твой жених!» И действительно, посреди толпы индейцев шли обезоруженные Диего де Лара и Перико. Они появились в просеке. «Ах!» — воскликнул Вицата с торжеством, которого невозможно передать. «Наконец-то я могу отомстить!» Потом, повысив голос, «Трубите в раковину!» — сказал он, «для того, чтобы собрать воинов, и приведите пленников!» Через несколько минут все индейцы были вооружены и окружали вождя. Утренняя заря начинала позлощать верхушки деревьев красноватым светом, который появился на горизонте как предвестник солнечного восхода. Когда Дон Диего был приведен индейцами, захватившими его, и подошел к великому тихуэльскому вождю, он оглянулся кругом гордо и спокойно, но вдруг его лицо побледнело. Дрожь ужаса пробежала по его членам, и он с отчаянием закричал: «Мерседес! Мерседес, моя возлюбленная! Ты тоже попала в руки этих негодяев?» Сделав необыкновенные усилия для того, чтобы разорвать веревки, которыми он был связан, он хотел броситься к своей невесте. Но после непродолжительной борьбы дикари лишили его возможности двигаться. «Мужайся, Диего!» — воскликнула Мерседес с кроткой улыбкой. «Мужайся, мой жених! Мы умрем вместе!» Вероломный индеец, заманивший молодого полковника в засаду, подошел к Авициате и что-то шептал ему. Атакованный толпою неприятелей, Дон Диего пал только после продолжительной опасной борьбы. Поддерживаемый Перико, он более 2 часов сдерживал напор индейцев и сдался только тогда, когда его окружили со всех сторон. Боеприпасы были на исходе, и он осознал, что дальнейшая борьба невозможна. Но во время атаки было убито несколько индейцев. Предатель-проводник был в числе раненых, и если бы тихуэльские воины не получили приказания своего главного вождя захватить испанцев живьем, они немилосердно бы были убиты своими победителями, приведенными в ярость их геройским сопротивлением. Зная индейцев, их свирепые нравы и неумолимый характер, полковник решил умереть, не запятнав своего имени, что заставило бы их отдать справедливость его храбрости и терпению в мучениях, которые, наверное, предстояло ему перенести. Но ужасное зрелище казни той, которую он любил и которую не мог защитить, доводило его до отчаяния и терзало сильнее всех уготовленных казней. «Да, испанец», — ответил вождь, — «я знаю, что ты, подобные тебе, не боитесь скорой смерти, поэтому я готовлю для тебя не такую смерть. Я хочу увидеть, какую гримасу ты сделаешь у столба, когда увидишь индейскую смерть, которая томит, но не убивает». «Я не женщина, не ребенок, которых можно напугать словами. Приготовь ужаснейшие пытки, мерзавец, и ты увидишь, что я перенесу их, не дрогнув». «А твоя невеста? Неужели ты думаешь, что и она перенесет их с такой же твердостью?» — сказал индеец, захохотав. «Взгляни на нее. Смотри, как она хороша, как молода. Не правда ли, как ужасно умереть в эти лета?» «Демон!» — воскликнул Дон Диего с бешенством. «Не говори мне о ней!» «Напротив!» — продолжал вождь. «Если ты только пожелаешь, ты можешь спасти ее и спасти самого себя с твоим товарищем». «Ты насмехаешься надо мною. Я знаю людей, подобных тебе, и не позволю глупо провести себя, как ты желаешь это сделать. Подобные тебе не способны на доброе дело». «Ты напрасно не хочешь выслушать меня, потому что я говорю тебе откровенно и без задней мысли. Повторяю тебе, что если ты захочешь, ты можешь спасти девушку». Наступило минутное молчание. Индеец с тоской следил по лицу своего пленника за впечатлением, какое на него производили его слова, словно желая проникнуть в свои мысли. Через минуту Дон Диего возобновил этот странный разговор. «Говори», — сказал он глухим голосом. И если это не индейская проделка, скажи, какие ты хочешь сделать мне предложения. Я слушаю тебя». «Я, как тебе известно, был почти воспитан испанцами, и поэтому знаю их нравы. И я привык к обрядам ваших священников, ваших архиереев, которые во имя распятого обручили тебя освященными кольцами с Мерседес». «Да», — отвечал молодой человек, не понимая, что хотел сказать дикарь. «Итак», — продолжала Вицата с торжеством, — «отдай мне твое кольцо, уступи мне твои права на твою невесту, и вы будете все свободны». «О, какое бесчестие и позор!» — воскликнул Дон Диего с бешенством. «Ты делаешь мне подобное предложение? Что значит это для тебя? Ведь все равно она не сможет принадлежать тебе!» «Отойди, мерзавец!» — крикнула Мерседес. «Я скорее соглашусь умереть, чем принять позорный торг и сделаться женой подобного тебе чудовища!» Произнеся эти слова, сверкая глазами, молодая девушка смотрела с таким презрением и гневом, что индейский вождь не мог вынести этого взгляда и опустил голову. «Проклятие!» — воскликнул он с бешенством. «Готовьте столб пыток!» Глава третья. Через несколько часов после описанных нами происшествий лагерь Тихуэлей представлял необыкновенное зрелище. Это был странный беспорядок, крик, смех, песни беснующейся толпы, которая везде расхаживала и бегала. Одни несли громадные пучки зеленых ветвей и складывали громадные костры. Другие спешили вкапывать огромные столбы из деревьев, срубленных утром, тщательно очищенных от ветвей коры. Третьи чистили и заряжали свои ружья или точили об камни свои ножи. Посередине лагеря отряд воинов окружил лежавших на траве испанских пленников, связанных, подобно животным, предназначенным на убой. Мерседес и сопровождавшая ее женщина, бывшая кормилица, сидели под деревом, и обе были погружены в грустное раздумье. Сказал Перико, силясь привстать, но безуспешно, потому что был связан. «Мне кажется, что они скоро примутся за нас. Какие гадкие минуты! Эти проклятые краснокожие превосходные палачи!» Увидев, что полковник задумался и не слышит его, или, по крайней мере, не обращал внимания на то, что сказал, он невозмутимо продолжал свой монолог. «Да, да, мои молодцы, я вижу вас. Вы добросовестно приготовляете все орудия нашей казни. Столбы, к которым мы будем привязаны, зеленые ветви, предназначенные для того, чтобы окоптить нас, как окороки. Поспешите! Как знать, ежели вы не поспешите, быть может, нас спасут! Ох, какое торжество для вас! Ну, порадуйтесь! У вас дюжины испанцев, с которыми вы поступите, как вам захочется. И черт знает, какие странные идеи могут залезть в ваши индейские мозги». «Перико», — сказал Дон Диего, поднимая голову, — «к чему ты произносишь подобные слова, готовясь к смерти?» «Ба, полковник, смерть всегда близка к нам. И к тому же неизвестно, кому суждено жить и кому умереть. А между тем мы еще живы». «Да, но мы умрем». «Может быть. И в таком случае после нас кончится свет, но мы не высказали еще нашего последнего слова». «Какая может оставаться еще для нас надежда?» «Не знаю. Это не в первый раз я попадаю в подобное отчаянное положение, и я всегда спасался. Нет основания к тому, чтобы я теперь был несчастнее. Спросите у вашего отца, сколько раз мы были привязаны вместе к столбу, и между тем я еще жив». «Здесь, в этой пустыне, вдали ото всех, можем ли мы избегнуть угрожающей нам участи? Мой друг, не питай себя химерическими надеждами, приготовимся умереть истинными христианами». «Это ничего не значит, полковник. Мы действительно можем, когда придет время, умереть истинными христианами, а между тем мы можем еще надеяться. Эти демоны лукавы, но Бог спасет нас. Кто может знать, что случится?» «Если я и желаю сохранить жизнь, то не для меня. Но для этой невинной девушки, которую я веду за собой в могилу, бедная Мерседес, — сдавленно произнес Дон Диего. «Это правда», — мрачно согласился Перико. «Она была такой счастливой, милая девушка. Как она хороша и добра! О, — добавил он с бешенством, — эти индейцы бездушные! Этот ребенок, что он сделал им?» «Бедная, бедная Мерседес», — произнес со вдохом Дон Диего. «Это все равно», — продолжал Перико, покачивая головой с насмешливой улыбкой. «Если я уцелею, я напомню о себе предателю, когда возьму его себе в проводники в следующий раз. Ну, спляшет он у меня!» «Увы», — сказал молодой человек, «нас поставила в это положение моя глупая доверчивость к этому негодяю. Если бы я послушался тебя, мой старинный друг...» «Ба, что сделано, того не изменишь. Нечего об этом вспоминать. Знаете ли, полковник, что это послужит вам уроком, и в другой раз вы не выберете в проводники первого встречного, не правда ли?» В этот момент Авициата вышел из своей палатки. «Ба!» — воскликнул старый слуга. «Представление начинается!» И действительно, по жесту вождя трубы, конхи и шишикуи заиграли к великому удовольствию индейцев. После нескольких минут этой дикой музыки, которая не имела другой цели, как только призвать всех индейцев к палатке, вождь сделал знак, шум прекратился, и Авициата направился к пленникам. Окинув их глазами с выражением, которое мы отказываемся передать, он приказал развязать им руки и ноги. Потом, когда это приказание было исполнено, он сказал: «Собаки! Так как вам необходимы силы для перенесения пытки, и солнце давно уже взошло, то вам дадут поесть». «Благодарю вас, мой милый», — ответил Перико. Потом проворчал сквозь зубы: «Этот дикарь невежлив, но надо согласиться, что он добр». Пленникам дали по полной кружке воды и несколько яблок. «Ах, ах», — сказал Перико, с аппетитом принимая за свою порцию и обращаясь к индейцу, который не так давно привел их в засаду. «Я не боюсь ни твоих пыток, ни тебя, но будь покоен, я отплачу за все это тебе после». Индеец засмеялся и ушел, пожимая плечами. За исключением Перико, которого, казалось, ничто не могло тронуть, и который съел свою порцию до последней крошки, насмехаясь над своими сторожами, другие пленники не дотрагивались до своих порций. Когда это печальное угощение окончилось, Авициата приказал начать пытки, и толпа зашевелилась. Воины, которым был поручен надзор за пленными, освободили их от ремней и веревок, чтобы те могли дойти до места, предназначенного для казни. Стерегли их зорко. Бежать было невозможно. А между тем один из пленников, почувствовав себя свободным и воспользовавшись беспорядком, произведенным приготовлениями к печальной церемонии, сделал такой сильный прыжок, что опрокинул трех или четырех дикарей, которые стояли перед ним, и принялся бежать с неимоверной быстротой, стараясь дотянуть до первых деревьев леса. Эта отважная попытка привела индейцев в изумление. Но когда они пришли в себя, 20 воинов бросились за ним в погоню, предшествуемые их громадными собаками, которых они подстрекали к охоте на человека. Но вскоре бедняга, выбившийся из сил, был завален собаками, которые схватили его за горло и после короткой борьбы загрызли, прежде чем подоспели их хозяева. Несчастный испанец, по крайней мере, избежал ужасных пыток, которые ему были уготованы. Индейцы оскальпировали его труп и до того изрубили его своими мачете, что тело, ужасно изувеченное, превратилось в бесформенную массу костей и мяса. В то время, когда кортеж двинулся, Дон Диего сделал необыкновенные усилия и, оттолкнув окружавших его воинов, бросился к Мерседес, которая со своей стороны бросилась к нему. На миг они оказались в объятиях друг друга. «О, Мерседес!» — страстно воскликнул молодой человек. «Прости меня, мой обожаемый ангел, что я сделался невольной причиной твоей смерти. Увы, Богу известно, что я с радостью пожертвовал бы своей жизнью для того, чтобы доставить тебе счастье и свободу, даже если бы ты должна была выйти за другого». «Не говори так, мой возлюбленный», — ответила Мерседес с лихорадочной экзальтацией. «Мы счастливы, потому что вместе умрем». Они не могли ничего более сказать. Воины растащили их. Влюбленные вскоре прибыли на место, предназначенное для казни, а Вициата спешил покончить с испанцами. Власть вождя, как бы ни была она велика, имеет, однако же, определенные границы, которые всегда неблагоразумно переступать, и каково бы ни было повиновение и преданность воинов его племени к нему, Авициата опасался за своих пленных. И действительно, в лагере началось глухое волнение. Большая часть индейцев выражала отвращение к аресту полковника, который прибыл в качестве посланника, и неприкосновенность которого была священна для них. Кроме того, они испытывали живейшее желание узнать предложения, которые были переданы с молодым офицером. Поэтому Авициата приказал начинать пытки немедленно. Из числа пленников, как это обыкновенно водится, вначале взяли менее значительных, предназначенных для потехи толпы, сохраняя к концу торжества людей, мужество которых должно было вызвать дьявольскую свирепость палачей. Двое слуг, обнаженные до пояса, были привязаны к столбу, и воины, встав в 20 шагах от них с ножами в руках, принялись с громким криком, насмешками и оскорбительным смехом готовиться к казни. Пытка ножом — одна из любимейших пыток индейцев, так же, как и пытка топором. Вот в чем заключаются эти различные пытки. Самые лучшие воины племени, схватив за лезвие своего ножа большим и указательным пальцем, раскачивают его 2 или 3 раза в руках и бросают его в пленника, таким образом, чтобы он пролетел как можно ближе к нему, но не задевая его, или так, чтобы нанес ему только легкую рану. За этой пыткой следует пытка топором, который бросается таким же манером. Пытка ружьем разрешается только воинам, меткость которых общеизвестна, потому что пуля, уклонившись на 1 линию от избранной цели, могла бы разом покончить страдания и лишить индейцев зрелища казни. Но после того, как они привязали 2 слуг к столбам, Дон Диего обратился к толпе, которая теснилась вокруг него. «Выслушайте меня в последний раз, тихоэльские воины!» — сказал он твердым и звонким голосом. «Говорю вам, что не намерен хитростью недостойный человек избегнуть смерти. Я не хочу вашего сострадания. Но так как ваш главный вождь решился принести меня в жертву своему низкому мщению и ревности, то я желаю перед смертью исполнить то поручение, которое мне дано к вам, и которое я принял, доверяясь священному слову и обещаниям ваших вождей. Хотите ли вы выслушать меня? Да или нет?» «Говори, говори!» — закричали дикари. «Не надо, не надо!» — отвечали другие. «К столбу его! Молодой белый вождь похож на птицу-насмешника. Он болтлив, но не храбр. Мы увидим, что у столба он заплачет, как женщина». Диего, сложив руки на груди и нахмурив брови, бесстрастно ожидал, чтобы утихло волнение, вызванное его речью. «Трус!» — закричал проводник-предатель, подходя к молодому испанцу и плюнув в лицо. «Ты еще не привязан к столбу, а уже трепещешь!» При этом последнем и страшном оскорблении лицо полковника побагровело, и, вырвавшись из рук окружавших его индейцев, он бросился на проводника и, вырвав у него из-за пояса топор, взмахнул им и раскроил ему череп. Индеец упал, вскрикнув от боли, и, корчась в ужасных конвульсиях, он испустил дух. После такого блистательного мщения Дон Диего, отступив шаг назад, бросил топор на землю. Потом, вынув из кармана колье из раковины прекрасного жемчуга, он с презрением бросил его Авициате, который с трудом сдерживал свое бешенство, и сказал ему: «Вот паспорт, который мне дал для прохода посланник Великого Токи 5 Соединенных Наций. Теперь, — добавил он с надменностью, озираясь вокруг, — палачи, делайте со мной что хотите». При виде колье между тихюэлями, как будто бы по мановению волшебного жезла, произошла непонятная для людей, не знающих индейских нравов, перемена. Крики и брань стихли, и они почтительно удалились от того, которого они прежде хотели лишить жизни, и стали смотреть на него с суеверным страхом и даже ужасом. Сам Авициата, подчиняясь влиянию чувства, которое так сильно смутило его товарищей, почтительно поднял колье и, вежливо поклонившись дону Диего, сказал ему с притворной улыбкой: «Брат мой, возьми обратно это тюрбо. Ты священен для нас». «Да, да», — закричали индейцы, — «у него есть тюрбо Такиука, страшного токи пяти наций». «Почему ты не показал раньше это колье?» — продолжал вождь. «Ничего происшедшего не случилось бы, но ты добр. Ты простишь нас, мы бедные индейские невежи, мы постараемся исправить сделанное нами тебе зло». Потом он продолжал, обращаясь к воинам и толкнувши ногой труп проводника-предателя: «Уберите этого человека, главную причину недоразумения, и бросьте его на съедение коршунам и хищным птицам». Дон Диего не верил своим глазам. Все следы казни исчезли. Отвязали от столбов обоих испанцев, обезумевших уже от ужаса. Теперь с ними обращались с почтением. Они свободно могли расхаживать по лагерю, и еще более по приказу вождя им возвратили оружие, их лошадей и все вещи, которые были у них отобраны. «Эх!» — сказал Перико, захохотав. «Я знал, что мы не погибнем сегодня!» Авициата обратился с речью к дону Диего. «Пусть мой брат подождет, — сказал он, — когда зажгут огонь совета. Он отдаст нам отчет в поручении, которое он получил от главного вождя бледнолицых». «Я подожду», — сказал полковник. Индеец ушел, но по жесту его несколько воинов увели Мерседес и ее кормилицу, так что молодому человеку не удалось ободрить ее и словом надежды. Он сделал движение, как будто желая не допустить этой разлуки, но Перико поспешил удержать его за руку и, наклонившись к его уху, сказал: «Потерпи, полковник, все окончится благополучно». «Да», — сказал молодой человек, — «я удержусь, это необходимо, но я спасу ее». Перико кивнул и, усевшись под деревом, вынул из кармана табак и бумагу, тщательно сделал папироску, зажег ее и принялся с наслаждением курить, окружая себя облаками голубоватого дыма. Едва прошло полчаса со времени этого происшествия, как воин подошел к дону Диего и попросил его последовать за ним. Он ввел испанцев в палатку. Там вокруг огня сидели и важно курили свой калюмет старейшины племени. Вправо от Авициаты на резном треножнике из опалового дерева сидел вождь, которого молодой человек еще не видел. Это был старец, по крайней мере, 80 лет. Его белые, как снег, волосы не спадали в беспорядке на плечи и грудь и смешивались с бородой. Его почтенное лицо сияло величием. Закутавшись в пестрые пончо, он безмолвно курил, по-видимому, погрузившись в ту созерцательную дремоту, которая так свойственна туземцам Америки. Этот вождь, которому индейцы питали глубокое уважение, назывался Ононтхио, или Большая гора. Это был отец Авициаты. Прежде он был славнейшим воином в своем племени, но с того времени, как лета заставили его оставить дело войны, прославился мудростью в советах, и индейцы слушали его как оракула. Но, подобно всем старикам, он говорил весьма мало, иногда не произносил ни одного слова по целым неделям, что еще более придавало авторитета, когда он высказывал свое мнение или отдавал приказы. Когда подготовительные церемонии окончились, и калюмет обошел вокруг огня совета и возвратился к Авициате, он встал и, обратившись к дону Диего, сказал: «Пусть мой брат говорит, наши уши открыты. Великие тихуэльские вожди слушают, и священная черепаха Шемиин желала бы, чтобы предложения соответствовали нашим ожиданиям». При этом оправдании, несколько наглом, молодой посланник не мог удержать презрительной улыбки, но тотчас же, овладев собой, он хладнокровно и с необходимой важностью произнес: «Тихуэльские вожди, — сказал он, — «Вот колье, письмо главного вождя бледнолицых, живущих на берегах Безбрежного озера. В этом колье он предлагает вам предложение своей дружбы и просит вашей. Кроме того, он желает заключить прочный союз, обязуясь помогать вам в ваших войнах, уважать вашу охотничью территорию и поступать везде, где бы он ни встретился с воинами пяти наций, как со своими братьями и детьми. Если вы примете то, что мне поручено предложить вам от его имени, то для вас будут приготовлены в Санта-Роза де Лос-Андес богатейшие подарки, куда явится за получением их один из вождей в сопровождении своих воинов. Эти подарки будут состоять из множества ружей, ножей, 50 бочонков пороха, 20 бочонков пуль, 100 бочонков водки и 500 шерстяных одеял. Между нами и могущественной тихельской нацией топор будет зарыт на такой глубине, что дети наших детей не найдут его в продолжении тысячи лунных лет. Пусть мои краснокожие братья обдумают эти предложения. Я все сказал». После этой речи последовало продолжительное молчание. Полковника попросили удалиться резким, но довольно вежливым жестом. Через час Дон Диего снова был введен в палатку на собрании вождей. «Брат мой», — сказала Вицата, — «вожди тихельских племен принимают предложение их белого отца. Прочный мир да будет между нами. Завтра один из нас отправится в Санта-Роза за получением подарков, а другой отправится с тобой к великому Токи Бледнолицых, чтобы условиться о будущих заверениях дружбы. Пусть брат мой займет место у огня совета. Он молод, но мудрость его велика. Хорошо ли я сказал, могущественные люди?» — добавил он, обращаясь к воинам. Они молча поклонились. «Я благодарю», — ответил Дон Диего, — «краснокожих братьев за то, что они приняли предложение, которое мне поручили им сделать. Мне очень жаль, что я не могу остаться долее с вами. Долг заставляет меня немедленно возвратиться в Санта-Розу вместе с испанцами, которые находятся здесь, а также вместе с Донной Мерседес», — добавил он, ударя на последние слова. «Мерседес останется», — с вызовом сказала Вицата. «Она моя». «Донна Мерседес моя невеста?» — продолжал молодой человек с гневом. «Она почти моя жена. Я не уеду без нее». «Собака!» — крикнул вождь, вставая с бешенством и ухватившись за топор. Но старый вождь, который до этого времени, казалось, не принимал большого участия в том, что происходило перед ним, встал и заставил Вицату замолчать. «Этот человек свят, сын мой», — сказал он дребезжащим голосом. «Как и все то, что принадлежит ему. Его жена должна следовать за ним. Но эта девушка еще свободна». «Правда ли это?» — спросил старик. «Нет», — ответил полковник. «Она дала мне слово». «Пусть она едет», — решила Нандхио. «И да покровительствуют вам обоим Шимиин и Мишабу». «Я все сказал». Старик опустился на свое место и, казалось, снова погрузился в размышления. А Вициата не смел открыто сопротивляться своему отцу. Силой притворства, свойственного индейцам, он успел подавить бешенство, кипевшее в его сердце, и спокойным голосом, с бесстрастным лицом и улыбкой на губах, он приказал возвратить молодому человеку Донну Мерседес и ее кормилицу. «Хорошо», — сказала Нандхио, — «мой сын справедлив и мудр, он будет великим вождем». А Вицата задрожал от радости при этой незаслуженной похвале, но, овладевши собой, сказал: «Мой брат, Дон Диего, получи обратно свою жену и позабудь о том, что между нами произошло. Ты должен извинить меня, потому что я люблю ее». «А ты, Мерседес», — добавил он, обратившись к молодой девушке, которую привели, — «прости меня. Я буду молиться о твоем счастье. Сохрани доброе воспоминание о товарище твоего детства. Прощай. И, как сказал мой отец, да хранят вас Шемиин и Мишабу». Молодые люди, успокоенные этими словами, удалились, от души поблагодарив старика и его сына, Дня через два Дон Диего де Лара, Перико и прочие испанцы, находившиеся в плену индейцев, поспешно направились к Санта-Роза де Лос Андес. Спустя несколько минут после их отъезда из кочевья вышел толстяк, которого мы уже видели мельком, и направился по тому же пути. Его сопровождал Авицата. Дойдя до границы просеки, они остановились в таком месте, где их никто не мог ни видеть, ни слышать. «Отправляйся», — сказала Авицата. «То, что нам не удалось сегодня, то удастся завтра». И, положив на руку чилийца тяжелый замшевый кошелек, наполненный золотым песком, спросил: «Могу ли я полагаться на тебя?» «Можешь», — ответил тот, пряча кошелек в свое пончо. «Будь верен мне», — продолжал вождь. «Если изменишь, я жестоко отомщу». Толстяк кивнул головой, и, переговорив между собою шепотом, оба злодея расстались, по-видимому, довольны друг другом. Авицата возвратился в лагерь, чилиец продолжал свой путь к лесу. Это был Дон Жозе Малягрида. 15 лет управлял он огромными поместьями тетки Доны Мерседес, подлый скряга, злобный до низкости и завистливый, легко сделался слепым орудием в руках Авицаты и его шпионом. Глава 4. Наступили первые дни ноября, которые индейцы называют Таука-Они, козлиной луной. Стоял один из тех золотых и ясных дней, каких не бывает в нашем холодном климате. Солнце сильно жгло и освещало камешки и песок сада прекрасного дома в городе Санта-Роза де Лос-Андес. В роще апельсиновых и лимонных деревьев спала молодая женщина, небрежно разметавшись в гамаке, подвешенном между двумя крепкими стволами. Откинутая назад голова, рассыпавшиеся по ее груди в беспорядке длинные волосы, слегка полуоткрытые коралловые губки, Мерседес была прекрасна и спала безмятежным сном. В чертах ее отражалось счастье, слегка нарушаемое страданиями и болями вследствие беременности, близкой уже к разрешению. Она около года была замужем, и во все это время ни одно облачко не омрачало ясного горизонта ее тихой и спокойной жизни. Дон Диего был произведен в генералы и получил высокий пост в чилийской армии. Его уже около 2 месяцев не было дома, но в то время, с которого мы начинаем вновь наш рассказ, он уведомил о своем возвращении, и жена с нетерпением ждала встречи. Было уже около полудня, ветер не шелестел даже листьями, солнечные лучи, падая отвесно, до того невыносимо жгли, что все, удалившись в сады или в отдаленнейшие покои своих домов, предавались сну. Было время сиесты. Между тем неподалеку раздался шум шагов, сначала чуть заметный, но затем все более и более отчетливый. Раздвинулась листва, и сквозь нее показалось толстое лицо и толстейшее тело Дона Жозе Малягриды. Почтенный управляющий был в широких панталонах из белого холста, в камзоле из той же материи, в соломенной шляпе с широкими полями. Лицо его было красным. Он сильно потел и дышал, как бык. «Уф!» — сказал он, останавливаясь для того, чтобы перевести дыхание в нескольких шагах от гамака Донны Мерседес. «Она спит, прелестная сеньора!» И со злобной издевкой добавил: «Как жалко будить ее!» Потом, обтерев тонким батистовым платком пот, который лился по его лицу, он продолжал сердито: «Черт возьми, это животное, которое осмелилось назначить мне в подобное время свидание, вместо того, чтобы дозволить мне наслаждаться сиестой, как это делает в настоящее время всякий честный человек. Я прекрасно знаю, что таким образом мы не рискуем, чтобы нас не обеспокоили, потому что все спят теперь, даже сторожевые собаки. Но, несмотря на это неприятно». «Идем», — сказал он, вздохнув с сожалением, и вышел из беседки, бросив на молодую женщину последний взгляд ненависти и зависти. Он шел некоторое время осторожно, С трудом пробираясь между деревьями и кустарниками, которые делались все гуще и гуще по мере того, как Дон Жозе продвигался в чаще. Наконец, дойдя до места настолько отдаленного от дома, что его невозможно было увидеть, он с величайшим вниманием осмотрел все вокруг, снял шляпу, обтер своим платком лицо. Подышав немного, он два или три раза глухо произнес «Кхм-кхм-кхм». Потом наклонился и, удивительно непохоже, крикнул пронзительным и диким голосом водяного копчика. Подобный же крик прозвучал в ответ. Легкий шум раздался среди листьев, и ветви кустарника тихонько раздвинулись. Индеец одним прыжком очутился около толстого управляющего. — мой друг, — сказал Малегрида, — вы скоро ответили на сигнал. — С самого утра я лежал в высоких травах, — лаконически ответил дикарь, в котором легко можно было узнать Техюэля по орлиному перу в волосах. — Я не мог прийти раньше, — возразил мажордом. — Никто не спал в доме, я ожидал, пока они не заснут. — Ох, мой брат благоразумен. — Благоразумие есть мать безопасности, как говорят. Но прежде всего скажите мне, почему Авицата не явился сам на указанное им место? — Авицата — вождь. Его избрали в великие токи Техуэли, с тех пор, как отец его, Ононтхио, отправился на охоту в луга Вечного Блаженства. Я его брат, и чего не может сделать вождь, то сделаю я вместо него. Ну, это касается его. Итак, чего он желает от меня? Авицата спрашивает, почему его белый друг не исполняет своего обещания. «Карамба!» — воскликнул Малегрида. «Потому что мой краснокожий друг не исполняет своего обещания». «Что обещал мой брат Токи, великий вождь, чего он не отдал тебе?» «Мешок золотого песка! Он это знает!» «Вот он!» И индеец, отвязав довольно тяжелый мешок от пояса, бросил его под ноги управляющего. Тот с жадностью схватил его и не мог удержать восклицание радости. «Наконец-то!» Но индеец, быстро положив руку на мешок, остановил Малегриду, в то время как тот хотел опустить его в широкий карман. Мажордом взглянул на тихельского воина с удивлением. «Получая, отдаю», — сказал индеец с иронической улыбкой. «Это правда», — ответил чилиец. И, вынув ключ из своего кармана, он передал его индейцу. «Ох!» — воскликнул тот. «Мой брат будет доволен!» В это время смешанные голоса, между которыми слышалось несколько раз повторенное имя Малегриды, раздались у дома и перебили разговор двух злодеев. Индеец пополз, как змея, и исчез в чаще, в то время как мажордом направился к дому торопливыми шагами. Едва оба этих типа, разговор которых мы передали читателю, исчезли, как вдруг между листьями кустарника, соседнего от того, в котором они назначили друг другу свидание, показалось лицо Перика. «Ох-ох», — сказал он, выпрямляясь и потираясь на разные манеры для восстановления циркуляции крови в утомленных членах от долгой неподвижности. «Я не в накладе. Эх, мне пришла прекрасная мысль подстеречь нашего почтенного мажордома. Но какие дела могут быть у него с индейцами?» «Хм, все это неясно. Ба, надо потерпеть. Но что это за суматоха в доме? Посмотрим». Сказав это, старый слуга направился к дому, откуда доносились крики. Суматоха, как назвал ее Перико, была произведена вследствие непредвиденного прибытия генерала Дона Диего де Лара, который, как только сошел с лошади, бросился в сад на поиски своей жены, а за ним следовали слуги и адъютанты. «Сеньора отдыхает в апельсиновой роще», — ответил управляющий. «Если ваше превосходительство позволите, я доложу ей о вашем приезде. Она будет очень рада». Но молодой человек не слышал его. Он был уже далеко. Когда генерал добрался до рощи, жена бросилась в его объятия. «Мерседес! Диего!» Эти два имени были произнесены разом мужем и женой, и они слились в продолжительном и горячем поцелуе. Потом молодой человек, обняв за талию Мерседес, увел ее в беседку, где они наговорили друг другу множество приятных и нежных слов, которые на всех языках мира звучат одинаково. «Я люблю тебя». После продолжительного излияния чувств Дон Диего возвратился в свои покои для того, чтобы переодеться и отдохнуть. «Ну, мой добрый Перико», — сказал молодой человек, входя в спальню, — «я очень рад, что вижу тебя». И он от души пожал руку старого слуги, который со свойственной ему флегмой и ворча ответил: «Право, и я так же рад». «Я скучал», — продолжал Дон Диего, бросаясь в кресло. «Я привык к вашим добрым лицам и скучал по всем в этом доме, даже по управляющему, который надоедал мне». «Неужели вы так дорожите им, вашим управляющим, генерал?» «Что?» — спросил тот, оборачиваясь живостью. «Я спрашиваю у вас, сильно ли вы дорожите вашим управляющим?» «Я прекрасно слышал твой вопрос, но зачем ты мне задаешь его?» «Ба, конечно, для того, чтобы узнать это». «По какой же причине я стал бы дорожить им более чем другим?» «В таком случае, слава богу, потому что вы не затруднитесь прогнать его, не правда ли?» «Ты хочешь, чтобы я прогнал Малягриду? Ты сошел с ума, Перико. Этот человек, который прослужил семейству моей жены около 20 лет. Я не могу прогнать без всякого основания этого честного человека только потому, что он не нравится тебе». «Но, — сказал Перико, захохотав, — это уже основание». Потом он продолжал серьезно: «Слушайте, ваше превосходительство, поверьте мне, удалите этого человека как можно скорее». «Но скажи же, за что?» «Я еще не знаю ничего определенного о нем, но он подозрителен. Давно уже наблюдаю за ним. Сегодня утром, за несколько минут до вашего приезда, я послушал разговор между ним и индейцем. Я не мог расслышать их разговора, но имя Авициата было произнесено несколько раз». «Что же в этом необыкновенного, что мой управляющий разговаривает с индейцем?» «В лесу? В то время, когда все спали и с величайшими предосторожностями, опасаясь, чтобы их не заметили?» «Хм, этого я не понимаю, сознаюсь вам. Делайте, что хотите, ваше превосходительство, но на вашем месте я бы, не задумываясь, выгнал из дома этого толстяка». «Какой ты подозрительный человек», — усмехнулся Дон Диего. «Если бы я не знал тебя, я счел бы тебя трусом». «Что делать?» — пожал плечами Перико. «Я уже таким родился, и к тому же вы всегда находитесь в отсутствии. Сеньора остается здесь одна, с несколькими слугами, в уединенном доме, расположенном почти за городом. На него так легко напасть, и индейцам не привыкать». «Опять индейцы!» — крикнул Дон Диего, вставая и расхаживая по комнате. «Между тем, — продолжал он, помолчав, — ты прав. Я обязан обеспечить безопасность моей жены. Сходи за Доном Жозе. Завтра он будет отпущен из дома». «Почему же не сегодня вечером?» «Успеем завтра». «Как знать», — проворчал Перико, покачивая головой, отправляясь исполнить полученное им приказание. Несмотря на просьбы и уверения в преданности, Малягрида был уволен и получил приказание на другой же день утром уехать из дома. Он удалялся задумчиво, не зная, чему приписать это внезапное решение своего господина, как вдруг в коридоре встретился лицом к лицу с Перико. «Вот что, мой дорогой, — сказал тот, положив руку на плечо толстяка, — когда увидите великого Токи Тигуэли Авициата, поклонитесь ему от меня». Дон Жозе подпрыгнул, как будто наступил на змею. Лицо его побагровело, и он пролепетал в ответ: «Я не понимаю вас, что это значит?» «Хорошо, хорошо», — сказал Перико. И он ушел, оставив своего собеседника растерянным и испуганным. Через несколько минут Малягрида успела владеть собой и, утирая холодный пот, который струился по его лицу, сказал: «Ночь принадлежит мне». Дьявольская улыбка скользнула по его тонким губам. День прошел без происшествий. Около 11 часов ночи Мерседес и Дон Диего ушли спать. Перико же решил не ложиться до тех пор, пока не обойдет усадьбу и не убедится, что все в порядке. Взяв свою саблю, пистолет, ружье и фонарь, он отправился в дозор с двумя громадными ньюфаундлендскими собаками, которые были необыкновенно злобны и которые охраняли ночью дом. Старый слуга тщательно обошел все места, которые показались ему подозрительными. Повсюду царствовало совершеннейшее спокойствие. Тогда он вышел в сад, где осмотрел все закоулки, но ничего не оправдывало его подозрений, и потому он решил вернуться домой с уверенностью, что, по крайней мере, в эту ночь ничего не случится. Он шел вдоль каменной стены довольно высокой ограды и подошел уже к квартирам слуг, как вдруг, проходя мимо калитки, которую никогда не отпирали, заметил, как собаки глухо зарычали и стали обнюхивать землю. «Что это значит?» — подумал он. И, затушив свой фонарь, он с трудом усмирил собак, взял по пистолету в обе руки, прислонился к стене и стал ждать. Через несколько минут он услышал легкий шум. Ключ заскрипел, и дверь отворилась. «А-а-а!» — шепнул Перико. «Так вот, что этот мерзавец Малягрида продал своему сообщнику». В это время индеец показал свою отвратительную голову и вышел, с осторожностью озираясь кругом. Не колеблясь, Перико размозжил ему череп выстрелом и бросился с собаками на осаждавших. Произошло страшное смятение, раздались крики, выстрелы и рычания. Старый слуга, размахивая своим ружьем, храбро защищался, подстрекая ньюфаундлендских собак и немилосердно убивая индейцев, которые нападали на него. Но, несмотря на храбрость, Перико чувствовал, что его оставляют силы. Он понимал, что такая неравная борьба не могла продлиться долго и что он погибнет. Кровь текла уже из нескольких ран, как вдруг прибыл Дон Диего во главе отряда слуг, которые, подобно ему, были разбужены криками и выстрелами. Они поспешно вооружились и бежали со всех сторон на шум. Это подкрепление спасло Перико и восстановило равенство в борьбе. Но индейцев было вчетверо больше испанцев. И, несмотря на храбрость, более чем отчаянную, и необыкновенное остервенение, с каким они защищались, казалось, что они погибнут все до одного, как вдруг раздался крик женщины. Перико, с трудом отбившись от осаждавших его неприятелей, оглянулся вокруг и увидел индейца. Тот нес на руках бесчувственную женщину, с которой хотел прорваться сквозь толпу и убежать из дома. Быстрее мысли бросился он на этого человека и, схватив свое ружье за ствол, прикладом раздробил ему череп. Дикарь упал вместе с женщиной. В это самое время раздался свисток, и дикари как бы чудом удалились с диким воем. Генерал поспешил немедленно завалить дверь для того, чтобы предупредить новую атаку. Зажжены были огни и осмотрено место побоища. 20 трупов валялось во дворе. Между ними лежала Вициата с раздробленной головой, но он сохранил еще в чертах своего лица надменное выражение и улыбку беспощадного мщения, которая замерла на губах во время агонии. Дон Диего, найдя труп ужасного индейца, понял причину, по которой его товарищи струсили в минуту победы и убежали, бросив в испуге своего великого вождя. Погибло также 5 испанцев. А Перико буквально был покрыт ранами. Он старался привести в чувство Дона Мерседес, которой 2 ньюфаундлендские собаки лизали лицо. Дон Диего, получивший также 2 легкие раны, бросился к своей жене и с помощью Перико перенес ее в свои покои. Долгое время все заботы оставались тщетными, но, наконец, она тяжело вздохнула. Глаза ее полураскрылись, и зашевелились губы, как будто бы она хотела что-то сказать. Потом она вдруг резко приподнялась, страшно крикнула и с ужасом, глядя на окружающих ее, воскликнула с отчаянием, которого невозможно было передать. «Мой ребенок! Мой ребенок! Отдайте мне моего ребенка!» И упала на кровать в страшных конвульсиях. Мы сказали уже, что Дона Мерседес была близка уже к разрешению от бремени. От испуга, охватившего ее при нападении на дом дикарей и борьбы с теми, которые хотели захватить ее, ускорились роды. И несчастная молодая женщина разрешилась от бремени ребенком, которого она не могла видеть. Ребенок исчез. Дон Диего в отчаянии ломал себе руки, смотря на свою жену, которую боялся потерять, как вдруг раздирающий душу крик заставил вздрогнуть от ужаса тех, которые окружали несчастную мать. Потайная дверь, выходящая на лестницу, с шумом отворилась, и Малегрида, бледный, окровавленный и едва держась на ногах, но крепко прижав к груди ребенка Донна Мерседес, преследуемый двумя ньюфаундлендскими собаками, которые бросились на него и начали грызть со страшным воем, скорее скатился, чем упал к кровати, на которой умирала бедная мать. Воодушевленная этим счастливым появлением, Мерседес бросилась со своей кровати и, быстро подойдя к негодяю, который конвульсивно боролся с агонией, с неимоверной силой схватила ребенка и, задыхаясь, пала на колени, воскликнув: «Благодарю тебя, Боже мой! Мой ребенок спасен!» Когда Перико и Дон Диего смогли оттащить собак от управляющего, тело его представляло бесформенную массу сломанных костей и мяса.